По моему представлению, ты должен был навсегда остаться у меня по договору, который стоил мне крови, но которого я по обычаю нашей земли свято держался. Но уж если тебе так не терпелось уйти в свою вотчину, почему ты не раскрыл рта и не поговорил со мною по-сыновнему? Мы бы с опозданием сделали то, что помешали нам своевременно сделать твои обстоятельства, и проводили бы вас, как подобает, с кимвалами и арфами, по сухопутью или же по воде. А ты что сделал? Неужели ты всегда должен красть и днем, и ночью? Неужели у тебя нет сердца и чувствительных внутренностей, если ты не позволил мне, старику, поцеловать своих детей напоследок? Я тебе скажу, как ты поступил. Ты поступил совсем безрассудно. Вот как я определил бы твои действия. А если бы я захотел, если бы я вчера не услыхал во сне голоса, возможно, что то был голос твоего Бога, и этот голос не отговорил меня ссориться с тобой, то, поверь, у моих сыновей и рабов хватило бы железа в руках, чтобы отплатить тебе за твое безрассудство, поскольку мы догнали тебя как вора. «О да!» — отвечал тогда Иаков. «Что правда, то правда. Сыновья моего хозяина — это вепри и юные львы, и будь их воля, они давно бы обошлись со мной, как вепри и львы, если не днем, то ночью, когда я спал бы, а ты бы охотно поверил, что меня растерзал зверь и оплакивал бы меня, не щадя сил. Ты спрашиваешь, почему я ушел потихоньку, без долгих разговоров. А как же мне было не опасаться, что ты не отпустишь меня и отнимешь у меня моих жен, твоих дочерей, и уж во всяком случае навяжешь мне новые условия за разрешение уехать и заберешь у меня все мое добро? Ведь мой дядя суров, и его бог — это неумолимый закон хозяйства. «А зачем ты украл моих богов?» — внезапно вскричал Лаван, и на лбу у него набухли жилы от гнева. Иаков онемел от удивления, о чем и сказал. В сущности, у него стало даже легче на душе от того, что такое вздорное утверждение сделало Лавана неправым. «Это было Иакову на руку. Богов?» — переспросил он удивленно. «Терафимов? Я, значит, похитил у тебя из подвала твоих кумиров?» В жизни не слыхал ничего нелепее и смешнее. Образуйся же, человече, подумай хорошенько, в чем ты меня обвиняешь? Какая корысть мне от глиняных твоих идолов, чтобы идти из-за них на преступление? Я знаю, что они сделаны на гончарном стане и высушены на солнце, как всякая другая посуда. И по мне, они не годятся даже на то, чтобы вытереть нос какому-нибудь сопливому рабскому пощенку. Я говорю о себе. Ты, наверное, судишь несколько иначе, но поскольку они у тебя, по-видимому, пропали, было бы неблагородно набивать им цену в твоих глазах. Лаван ответил. Ты хитришь, делая вид, будто они для тебя ничего не значат, чтобы я поверил, будто ты их не крал. Не может человек настолько не ценить Терафимов, чтобы ему не хотелось их украсть, это невозможно. И так как их нет на месте, то значит, украл их ты. Выслушай же меня, сказал Яков. «Очень хорошо, что ты здесь, что, не пожалев скольких дней, ты все-таки догнал меня из-за этого дела, ибо его нужно выяснить до конца. Этого требую я, обвиняемый. Вот перед тобой мой стан. Обойди его, как пожелаешь, и обыщи. Переворошив все без страха, по своему усмотрению, я предоставляю тебе полную свободу. И у кого ты найдешь своих богов, будь то я сам или кто-либо из моих людей, тот пусть умрет на месте у всех на глазах, и ты волен сам определить, примет ли он смерть от железа или от огня, или будет зарыт живьем. Начни с меня и смотри как следует. Я настаиваю на самом тщательном обыске». Он был доволен, что все свелось к Терафимам, что речь шла вообще только о них, и что после обыска он вправе будет принять вид оскорбленного достоинства. Он не подозревал, сколь зыбка почва у него под ногами, и какое смертельно наглое предложение он сделал. В этом была без вины виновата Рахиль, но она с величайшей ловкостью и твердостью взяла на себя все последствия своего легкомыслия. Лаван ответил. «И правда, пусть будет так». Ретиво поднялся и приступил к обыску. Нам точно известен порядок, в каком он действовал. Сначала с запальчивой обстоятельностью, а затем после нескольких часов напрасного труда, постепенно устав и приуныв. ибо солнце как раз поднималось, и ему стало очень жарко, и хотя на нем не было верхнего платья, была лишь рубаха с открытой грудью и засученными рукавами, под шапкой у него вскоре выступил пот —